Лис. Я стояла над капом, обдумывая, как быть, и тут он начал растягивать ленту на запястьях. «Я тебя отпущу», — сказала я ему. «Чуть позже». Он лежал на боку. Я подкатила его к кофейному столику и с помощью скотча привязала к ножке. Не скажу, что вышло идеально, но, по крайней мере, какое-то время он не вырвется. Кто-то постучал в дверь. «Еще раз». «Можешь кричать, если хочешь», — сказала я капу. «Если они позвонят 911, мне придется сказать полиции, что ты вломился в мой дом. Через час будешь в камере». «Тогда отпусти меня». «Отпущу, когда они уйдут». Я открыла входную дверь на четверть. Уже собиралась отругать Рида, но оказалось, что он не один. С ним была Карла, официантка из бара, где я иногда играла. Мы поздоровались, и она сказала, что у ее машины село колесо, поблагодарила за запаску и сказала, что скоро ее вернет. Я выскользнула на крыльцо, чтобы они не успели заглянуть внутрь. Надо было скорее вернуться в дом, но я задалась вопросом, как их сюда занесло? Мимо моего дома и днем машина проезжает раз в полчаса, а уж в темное время, может, одна за весь вечер. Карла сказала, что они с сыном катались по окрестностям, вот и подъехали сюда. «Как же! Рассказывай сказки!» Я еще тряслась от встречи с капом, которого пришлось примотать к столу. Он, наверное, с каждой минутой становился все злее. Но я знаю, когда мне пытаются втюхать дерьмо. А тут это дерьмо прямо шибало в нос. Странное поведение Карлы, молчание Рида, оба дергаются. Что-то было не так. И что-то воняло хуже любого дерьма. Да, остатки сгоревшей покрышки, но сверх этого что-то прогорклое. Я принюхалась и посмотрела на Карлу, потом на Рида. Времени на расспросы не было. Из дома раздался какой-то звук, будто что-то упало с кофейного столика, к которому был приклеен кап. Я пожелала Карле и Риду спокойной ночи и вернулась в дом. Мне было чем заняться.